российской столице. Это программа «48 минут». Здесь Марина Максимова в студиях Москвы, постоянный ведущий этой передачи Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Добрый вечер. Говорят, в Португалии. Что? Добрый вечер. Я сейчас маску сниму, чтобы меня было лучше слышно и приятнее видно. Боа нойте, Михаил Соломонович, как говорят в Португалии. Да, добрый вечер. Понятно, что говорить будем про Португалию. Да, из моего, наверное, приветствия нашим слушателям стало это понятно, нашим слушателям, нашим зрителям, в зависимости от того, какое передающее устройство, точнее, получая принимающее устройство, вы используете. Смотрите, какая интересная история. Буквально еще несколько, совсем-совсем недавно, даже местная пресса Португалии писала: шансы на победу в выборах депутатов собрания республики, сейчас расскажем, что это такое, имеет как правящая социалистическая партия премьер-министра Антонио Кошты, так и ее главный соперник – социал-демократическая партия. И все это накануне выборов, и все это подтверждали опросы. Но потом что-то произошло. Что-то произошло, и с разгромным счетом героем нашей программы становится новый, он же старый, премьер-министр Португалии. Антонио Кошта. Антонио Кошта, который впервые стал премьер-министром еще аж в 2015 году, после парламентских выборов. Кстати сказать, именно тогда, в 2015 году, большинство, вот Антонио Кошта принадлежит социалистической партии, человек, он, так сказать, в целом левых взглядов, или близким к левым, и мы скажем и про его семью, которая, собственно, повлияла, наверное, на его взгляды, и про него самого. Но вот тогда, на выборах 2015 года, большинство держали правые партии. Но целую силу ряда причин, чтобы просто не возвращаться к 2015 году, в итоге правительство было поручено сформировать Антонио Кошта, представляющего социалистическую партию. Кстати, политик очень популярный в личном качестве в Португалии. И, так сказать, у него богатая политическая биография, которую мы, естественно, для этого сегодняшнего, называется, и собрались, расскажем. Но вот тут очень важно, почему я вспомнил 2015 год. Потому что если на тех выборах он 2015 года он стал премьером, при том, что партия его не победила на выборах, то надо отнести, конечно, к его заслугам и к заслугам, так сказать, тех сил, которые он представляет, что они сумели сейчас на этих выборах, как вы правильно сказали, Марина, убедительнейшим образом победить. Ну, тут сказывается еще, смотрите, у нас, мы рассказывали совсем недавно про Италию, и в разных странах, такой, во Францию можно тоже посмотреть, какой-то кризис у правых происходит. Ну, может быть, связанный с пандемией в том числе. Поэтому тут такой еще интересный поворот в выборах. Это же досрочные выборы. Это же такие, вынужденные. Ну да, именно потому что там отказались левые там коммунисты, другая левая партия, которая входила в коалицию, отказались голосовать за бюджет. И, собственно говоря, это вынудило правительство пойти сложить свои полномочия, пойти на досрочные выборы, что только сыграло на руку лидеру этой коалиции, и, так сказать, социалистической партии, и во главе с Антонио Кошта. Ну, я думаю, что надо сказать, почему я не говорю, потому что они вот состоялись выборы недавно. А с другой стороны, вот я вместе с вами, мы это обсуждали, Марина, так сказать, столько всего в мире творится, столько политических событий, острых, подчас драматических, в чем-то даже, опасных. И об этом очень много сказано и, наверное, еще будет говориться во всех средствах массовой информации и на «Эхе Москвы», естественно, не без исключения. Но вот... Я сейчас все, по-моему, Олимпиаду обсуждают, нет? Ну, Олимпиаду, Олимпиады. Все это справедливо. Да. Португалия, которая является самой западной страной Европы и которая протянулась такой полосой вдоль Атлантического побережья Иберийского полуострова, страна, которая, на мой взгляд, к сожалению, и незаслуженно не является частым гостем в разного рода информационных программах, так сказать, в информационных передачах радийных или телевизионных. Хотя это интереснейшая страна, на мой взгляд, имеющая, так сказать, богатейшую историю, драматическую историю в 20 веке, страна, по сути, небольшая, по численности населения это всего там 10,5 миллионов человек населения, да она и по территории не такая большая, там 92 тысячи с лишним квадратных километров, но, тем не менее, вот ее какая-то такая, можно, не хочется ее обидеть, но такое ощущение такой окраинности европейской. Почему-то на Португалии, достаточно ее присутствии в медийном пространстве сказывается. Хотя о Португалии, как о стране, которая, на мой взгляд, вот, особенно за последнее время, но я иду до пандемический период, привлекала к себе достаточно большое внимание туристов, там такое замечательное сочетание переплетения современности и средневековья. Там, так сказать, буквально в нескольких шагах, вот, так сказать, Лиссабон, современнейший город, так сказать, утопающий в огнях, а буквально пройдешь там на машине, я не знаю, 20 километров там, это тихие городки, деревушки, которые такое впечатление, что за несколько веков так и не изменились и остались в таком, ну, я бы сказал, полуспящем состоянии. Это крайне интересно, потому что там и, так сказать, сверхсовременные такие все признаки городского урбанизма, и в то же время там есть места, где чистейший, просто хрустальный воздух, горные ручьи. Ну, вы знаете, есть масса достопримечательностей в Португалии. Вот я опять скатываюсь на такого... На туризм. Да, на рекламного агента. Но это Португалия того стоит, потому что в этой стране есть очень много что повидать, очень много интересного. И, так сказать, кто любит вообще такие, ну, скажем, средневековье, там как раз вот европейское средневековье, тот как раз в Португалии найдет массу мест, которые привлекут его внимание, и это так, и почему они такие очень аутентичные, очень, так сказать, сохранившиеся, но это все очень-очень-очень интересно. При этом... Ну, а Португалия была популярной у россиян, пока, конечно, доллар не стал падать очень сильно, ну и пока пандемия не... Тут надо еще понимать, что вот тут надо немножко коснуться истории Португалии в 20 веке. Дело в том, что Португалия, если взять там Первую мировую войну, она там сражалась на стороне Антанты. А в 26-м году уже в Португалии прошлого века, то есть 100 лет назад без малого, в Португалии произошел государственный переворот. А вскоре, уже в 1932 году, к власти пришел генерал Антонио де Оливейра Салазар, который, ну, тихо-тихо, по-моему, 40 лет без малого был военным диктатором Португалии. А если учесть, что Португалия была колониальная страна, и, в общем-то, он фактически правил Португалией аж до своей смерти в 70-м году. Вот представьте себе, сколько лет этот человек, Антонио Салазар, которого называли в советское время фашистом, скорее всего, он фактически по методам правления таким и был. Он, так сказать, был во главе страны, потом его сменил его, ну, фактически преемник Марсело Каэтану. При этом всю вторую половину 20 века Португалия вела нещадную войну против национально-освободительных движений в своих колониях, прежде всего африканских, ну, я имею в виду там ту же Анголу, Мозамбик, это все были португальские колонии, где Португалия, что называется, огнем и мечом пыталась сохранить свое колониальное владычество. А наш сегодняшний же герой как раз выходец. Ну, как выходец? Его родители. Да, да, сейчас мы о нем это будем, да, все скажем. Да, об этом расскажем, да. А, наконец, вот 25 апреля 1974 года, я, хотя был совсем тогда молодым человеком, но помню вот эту, это назвали «Революцией роз», и когда... Вот они, стыдные революции. Да, режим Каэтану был свергнут, было так старший и, точнее, ну да, средний и, так сказать, даже младший офицерский состав армии сверг режим Каэтану, и буквально в одночасье вот эти африканские колонии Португалии получили независимость. Должен вам сказать, что я, ну вот уж чуть-чуть, если углубиться в историю, то я был в Мозамбике буквально через там, 3 года после революции 70-х годов, и лидером там был такой национальный герой Мозамбика Самора Машел, который буквально там за несколько месяцев до революции «Гвоздик» 1974 года, он сказал, что мы будем воевать 10 лет, 20 лет, наши дети будут воевать, но мы добьемся независимости. А случилось это через несколько месяцев, просто потому, что пал режим Кайтану после свергнутых офицерами, и пришедшие к власти вот эти самые лидеры, ну, как я повторяюсь еще раз, революции «Гвоздик», сразу дали независимость всем своим колониям. Кстати сказать, даже Макао, нынешняя территория Китайской Народной Республики, тоже был в португальской колонии. А в Макао сейчас, кстати сказать, такая как сказать, страна, практически вся страна, как большой город. Там огромное количество сверхсовременных казино в Макао, и китайцы с материкового Китая, и огромное количество, тысячи туристов едут в Макао, гораздо не пользуются большей популярностью и приносящей кратно большие доходы, чем игорные дома Лас-Вегаса. Ну, и таким образом... Получается, что вот после вот этой революции «Гвоздик» таких вот сильных, да, масштабных потрясений в политике Португалии больше не было. Ну, зато это все компенсировалось сильными экономическими потрясениями. Страну экономически трясло, весь конец 20 века, да и, собственно, 21 век не приносит им много радости в экономике. Ну, надо иметь в виду, что еще вот с середины 80-х годов, то есть, получается, уже лет 35, где-то 30 лет 35 того назад, 40, в стране начались такие серьезные, ну, прежде всего политические, а в еще большей степени социально-экономические преобразования. Однако, ну, те власти, которые были в Португалии, вот наследники этих самых, этой самой революции «Гвоздик», «Красный гвоздик», это очень такие у них были красивые эмблемы тех революционных сил с обязательной красной гвоздикой. Так вот, они немножко медленнее, слишком были поступательны в своих реформах. И поэтому надо сказать, что долгое время, может быть, с самого недавнего времени, Португалия оставалась... несмотря на всю такую... Прямо называли самая бедная страна Евросоюза. Ну да, вот в том-то и дело. Так оно и было. И, в общем-то, вот эта ее бедность, наверное, и, с одной стороны, вот такая туристическая привлекательность. И они могли на одном туризме очень много чего приобрести. Но для этого нужно иметь инфраструктуру, условия, возможности, гостиничный комплекс и прочее. Всего этого в таком... на таком уровне, в таком количестве, как нужно, в Португалии не было, но, тем не менее, вот она постепенно развивалась. И, естественно, кстати сказать, как антитеза десятилетиям правящего фашистского режима, режима Салазара, в Португалии очень популярны все-таки левые силы. И вот пример нашего нынешнего героя Антонио Кошта и его соратников, а, в общем-то, его политические силы, которые примыкают к социалистической партии, они еще более левые, чем социалистическая партия. Это все говорит о том, что левые традиции... Но, с другой стороны, крайне левые как раз привели к кризису, из-за которых и произошли... Крайности правые, крайности левые, как правило, и приводят к кризисам. Вот поэтому-то они, к этому кризису привели, но вышли они его еще с большими потерями, чем были. Они сейчас в итоге не вошли в коалицию. Там какие-то маленькие проценты совсем, да. Совершенно верно. Вот этот кризис, они не поступились принципами и отказались голосовать за бюджет, а в итоге, они даже не попали, по-моему, в парламент. Хотя были в коалиции социалистической партии, представленной в парламенте. Надо иметь в виду, что... самая больная точка, самый больной момент в современной истории Португалии. Это был связан с мировым финансовым кризисом 2008 года, который практически, достиг там государственный долг 100% ВВП. Там 20% населения, больше 20% населения, насколько я понимаю, тогда оказались за чертой бедности. И если бы не помощь Евросоюза, к которому обратилась Португалия 10 лет назад, Международного валютного фонда, вообще неизвестно, как бы они из этой ситуации бы выкрутились. Но еще продолжают выкручиваться же, правильно, тут еще пандемия, кризис не только удар поставил. Да, все у них не сладко. Они члены НАТО, члены, естественно, ООН, в Совет Европы входит 76-го года, Евросоюз 86-го года, то есть во все... У них там генсек ООН, да, тоже? У них генсек ООН же, Антонио Гутерреш. Да, это о нем сказал. Да, он, кстати, Он предшественник нашего героя. Да, тоже премьер-министром был, да. Да. Но он, кстати, сказать, не такой, может быть, сильно левый, как Антонио Кошта, но генеральный секретарь Гутерреш тоже, не чужд левым идеям. Вот. Ну, кстати сказать, что Португалия в целом-то президентско-парламентская республика, и там есть президент Марсело Ребело де Соуза, но проблема в том, что там тоже у президента, хотя перечислены многочисленные функции, но все-таки он все-таки носит больше представительский характер. Все больше и больше все-таки реальная власть, реальные решения принимаются в правительстве. Ну, кстати, надо иметь в виду, что примерно так Португалия, это еще связано с тем, что это у них уже такая традиция. Вот этот самый нами упомянутый диктатор Салазар, он тоже был премьер-министром, поэтому при нем президенты носили такой декларативный характер. Декоративный характер. И в итоге, роль премьера как была, так и сейчас в высшей степени, велика. Но надо тут... Президент там тоже, он там назначил вот эти выборы, то есть, вот такого порядка. Да, но тут важно, что сказать, что в отличие от других президентов европейских стран, еще более номинальных, в Португалии, вот в этих странах, где президенты избираются там, в парламентах, там, или там, в Бундестаге, как там в Германии вместе с выборщиками, или... В Италии как раз мы недавно рассказывали. Совершенно, там еще и выборщики, но все равно это ограниченным числом людей. В Португалии прямое тайное голосование. На 5 лет избирается президент, и на 2 срока, не больше подряд, он может, президентствовать. А вот что касается премьера, то в Португалии, вообще-то говоря, однопалатный парламент, и это 230 депутатов, это по... Это как раз собрание республики, правильно, да, вот это называется Ассамблея де Република, или собрались, но это парламент их, они избираются на 4 года, таким образом, прошедший сейчас, в январе, буквально на днях относительно выборы в Португалии, то если опять-таки ничего не произойдет, то они спокойно проработают следующие 4 года. Потому что предыдущий был распущен в ноябре 2021 года, проработал только 2 года, но мы уже сказали, что причиной этой ситуации. Мы, я думаю, будем говорить о биографии Антонио Кошта уже после, новостей, но сейчас следует сказать, что у нас с Португалией очень ровные политические отношения. Конечно, никаких не было у Советского Союза отношений с Португалией во времена Салазара, просто никаких. А уже первые связи начали налаживаться еще с Советским Союзом после революции «Гвоздик». Ну и у нас были достаточно близкие отношения и с национально-освободительными движениями в африканских странах, в том же Анголе, в том же Мозамбике. А уже после получения независимости, там, кстати говоря, и китайцы им помогали, и кубинцы очень сильно помогали этим политическим силам, которые боролись за независимость в Монголии, в Мозамбике. А уже после получения независимости у нас, уже многие годы достаточно плотные партнерские связи и с Мозамбиком, и с Анголой. Это, так сказать, уже более-менее, ну, как бы сложившееся государство. Хотя, честно говоря, когда я вспоминаю вот эту поездку в Мозамбик, через буквально 2 или 3 года прошло после получения независимости, это, конечно, представляло совершенно жуткое зрелище, потому что, так сказать, португальцы, ну, практически немедленно после того, как была получена Мозамбиком независимость, покинули, белое население португальское практически мгновенно покинуло страну, побросав дома, там, виллы, все что угодно. И это, кстати сказать, ну, они боялись мести со стороны повстанцев, которые практически из джунглей вошли в столицу. Тогда стала называться Мапуту, столица Мозамбика, бывший Лоренцо Маркиш, и так далее. Поэтому вот я, так сказать, в гостиницах, где мы жили, там практически не осталось, так сказать, естественно, белого персонала, а черный персонал был необученный. И буквально прошло 2 года, а гостиница была в таком запустении, что там не работали лифт, а мы жили, представьте себе, в гостинице высотная, там достаточно много было проживающих, а лифты не работали, мы жили на 11 этаже, вот удовольствие... Отлично, спорт как раз, спорт и мир. При этом спускаться по лестнице приходилось по такой неосвещенной черной лестнице, буквально в кромешной тьме. Это бег с препятствиями. В кромешной тьме. И вот когда мы утром спускались, сказать, ехать на переговоры, там, на разного рода встречи, от мысли, что придется вечером, а уже понятно, что в 2 раза, сказать, это совершить пробег невозможно, и вот вечером подниматься на 11 этаж, вот так мы, там, 6 дней у нас была еще по линии молодежных организаций была поездка, командировка. Так что всякое было. Сейчас Мозамбик, конечно, стал другим, постепенно развивается, как и Ангола, так сказать, у них есть различные возможности для развития. В Анголе есть нефть и прочее. Ну, посмотрим. Так сказать, мы желаем всяческого успеха этим странам, равно как и Португалии самой, которая... Ну, вот смотрите, я как раз тут нашла на имя СМИ просто цитату. Антонио Кошта выступает за постепенный переход от этапа санкций к этапу сотрудничества с Россией, подчеркнув, что Европа хочет поддерживать с ней бесконфликтные отношения. Ну, в том, это просто про отношения премьер-министра. Да, ну, кстати сказать, вот мы когда сейчас о том, вот как наши коллеги сейчас расскажут нам новости, а вот после новостей мы как раз скажем про него, потому что он, что называется, не просто человек левых убеждений, а он с своими корнями связан, с левыми идеями, и вот за развитие отношений с Россией он высказывается, слава богу, не первый раз. И хочется надеяться, что во время вот нынешней его каденции эти отношения будут развиваться и укрепляться. Я надеюсь, еще Михаил Соломонович расскажет, почему он до сих пор, получается, не взял интервью у премьер-министра Португалии. Раскроет секрет, насколько сложно попасть к нему на интервью. Говорим мы, напомню, про Португалию, про нового и старого президента, то есть вновь избранного президента, премьер-министра, простите, Антонио Кошта. Это программа «48 минут». Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Марина Максимова. Не переключайтесь, мы вернемся в студию после новостей и реклама. 48 минут. 48 минут. Ну, я думаю, что мы сейчас как раз продолжим эфир. Марина, с нами? Да. Ну, это очень хорошо. Программа 48 минут продолжается. Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Боа нойте, еще раз. Как говорят в Португалии, добрый вечер. Да, я по-татарски скажу добрый вечер, Игилда. Добрый вечер справа. Вот как. Между прочим, у меня уже образовался словарик татарских слов благодаря нашей программе, как раз в ее перерыве программа говорит по-татарски. Вот как-то соберусь в Казань и смогу вот благодаря этим урокам, которые извлекаю. Свободно говорить, просто прям. Ну, так. Не свободно, но энное количество слов знаю, чтобы пообщаться с друзьями, с коллегами в братском Татарстане. Это замечательно. Так вот, возвращаясь, так сказать, к нашим героям, вы остановились на том, почему я еще не добрался. Почему интервью нету? Что вы? Почему интервью нет? Ну, во-первых, еще, надеюсь, не вечер, он только вступил в вторую каденцию. Кстати сказать, в Лиссабоне работает замечательный наш дипломат, послом Михаил Леонидович Камынин, просто выдающийся, я считаю, профессиональный дипломат. Он был послом России в Испании, был в России, послом России на Кубе. И, кстати, если нас слушает, я хочу, во-первых, его поприветствовать, а во-вторых, кстати сказать, еще раз поблагодарить, потому что именно при его участии мне в свое время удалось взять уникальное интервью у короля Испании Хуана Карлоса и еще более уникальное у тогдашнего президента и генерального секретаря Компартии Кубы Рауля Каста. Это, надо сказать, в обоих случаях, прежде всего, заслуга Михаила Камынина, нашего посла, сначала в Испании, потом на Кубе. Поэтому не зря на Руси говорят, Бог Троицу любит. Вот, То есть в этот раз вы тоже на него рассчитываете? Кстати сказать, но я плохо себе представляю, как можно сделать интервью с тем или иным главой государства без помощи, поддержки, участия наших послов, наших дипломатического корпуса там. Это такая, командная цель. Поэтому, привет Михаилу Леонидовичу, и, я надеюсь, что он нас услышит и поймет намеки, содержащиеся... Жирный такой намек. Да-да-да, с восклицательным знаком. А вот что касается нашего героя, то он только в июле отметил, ему 61-го года, 17 июля рождения, то есть ему, получается 61 год. И он такой коренной лиссабонец, правильно, да, лиссабонец, да? Не лиссабонец, да. Не лиссабончанин же, лиссабонец. Нет. Да. Но вообще-то в его крови, такой в глубоких корнях, есть даже индийская кровь, хотя его отец, Орландо да Кошта, впрямую имел португальское и французское происхождение. Но более глубокими корнями он, его корни связаны с родственниками... Гоа! Что вы? Получается, Гоа, правильно, с Индии. Бывшая теперь уже португальская колония. Совершенно верно. Вот. Но его отец тоже был очень известный человек в Португалии, в высшей степени популярный, известный. Он был известным писателем, поэтом. И, кстати сказать, он еще в 1951 году опубликовал свою первую книгу «За 10 лет до рождения сына». А в завершающую книгу он вышел у него относительно недавно, в 2000 году. А сам скончался в 2006 году. Вот. При этом он успел увидеть сына уже министром правительства Португалии. То есть он мог уже гордиться сыном как членом португальского правительства. Вот этот Орландо да Кошта, он человек был таких весьма твердых левых убеждений. Он сторонник демократии, социальной справедливости, и преподавал одновременно в университете в свое время. Он был таким профессором, который слыл своими левыми убеждениями, и это он своим студентам преподавал. И он был коммунистом. А, кстати сказать, надо сказать, что португальцы... Как раз про тех крайних правых, про которых мы говорили в самом начале. Да, но надо сказать, что португальская коммунистическая партия исторически была одной из самых сильных в Европе, именно как коммунистическая партия, а ее лидеры были из западных коммунистических партий были самые преданные и надежные союзники КПСС, Коммунистической партии Советского Союза. Это тоже надо... Вот товарищ Куньял, который был генеральным секретарем Компартии Португалии, он присутствовал на всех партийных съездах советских, частым был гостем советского руководства и отдыхал часто в Советском Союзе. Вот Компартия, еще раз говорю, была одна... Вообще, после войны-то в Западной Европе было много сильных компартий. Во Франции была сильная компартия, в Италии, мы знаем имена там... Морис Торезов во Франции, Пальмиро Тольятти в Италии, а вот португальская... Ну, потом они теряли влияние. А вот левые идеи и португальская коммунистическая партия, она, еще раз повторяю, среди западных компартий была одна из самых влиятельных. И вот именно членом этой партии и был отец нашего героя Орландо да Кошта. Но, так сказать, его, кстати сказать, он прожил, будучи писателем, но вот на свое левое убеждение во времена Салазара, он несколько раз его арестовывали, он сидел в тюрьме, так что он такой, скажем так, ну, герой сопротивления, что ли, герой противоборства фашистскому режиму Салазара. У нашего героя матушка Мария Антония Паула, она тоже очень известна в Португалии, в данном случае именно по журналистской линии и как один из самых активных сторонниц феминистского движения. Поэтому понятно, что в такой семье... Но, правда, по их стопам, как в плане писательства, да, или журналистики, он, получается, не пошел. Ничего такого я не нашла. Он работал немножко в журналистике Антонио да Кошта, но вот что он точно перенял от родителей, это любовь к политике, к социальной активности, к общественной деятельности. И уже буквально в 14 лет, так сказать, там у социалистической партии, как и у большинства, так сказать, западноевропейских социалистических партий, существовали молодежные крылья, молодежные движения. Вот он, кстати, и вступил. Вообще, обалдеть, 14 лет, да, заниматься политикой уже. Ну, почему? В Советском Союзе, между прочим, комсомол тоже вступали в 14 лет. И это тоже вся форма политической деятельности. Ну, подросток же еще. А чем ему заниматься в 14 лет? Можно не заниматься политикой, но это не политика, это такая общественная активность, это такое участие, ну что ли, в движении, в молодежном движении. Нет, я не осуждаю ни в коей мере, но просто для меня это несколько удивительно. Неактивная была идея, а я вот тоже был активным комсомольцем. Поэтому я поддерживаю Антонио да Кошту, который стал в 14 лет активным социалистом. Вот, и надо сказать, что его вспоминают, так сказать, его там ровесники, его друзья. Он с юных лет был активным политическим лидером, причем начиная с молодых лет. И вот главным его собеседником по дискуссиям политическим, по там, как развиваться в стране, конечно, был его отец. Они много часов проводили всяких жарких, бурных дебатов о современной ситуации в Португалии. Ну, это уже было, скажем, после Салазаровской эры, о будущем Португалии. И надо сказать, он, очень уважая отца, прислушиваясь к его мнению, уважая его, так сказать, принципы, тем не менее... Он с самого начала, и это он сам говорил, вот такие радикальные взгляды отца, такие, скажем так, слишком прокоммунистические его воззрения, он не разделял. Он, будучи левым и оставшись на всю жизнь по сегодняшний день человеком левых взглядов, он, тем не менее, скажем так, умеренных левых взглядов. Именно поэтому он принадлежит не коммунистической партии Португалии, а, кстати, социалистической. Социал-демократы, да? Да. При этом надо сказать, что он человек очень эмоциональный. Он очень человек очень эмоциональный. Хотя его мать вспоминала о нем, что он всегда при этом был таким... будучи эмоциональным, но мальчиком воспитанным, прилежным, и, так сказать, спокойно отучился и в школе, и в университете, а заканчивал он юридический факультет Лиссабонского университета. Это уже было при демократическом правительстве Португалии. И, так сказать, это было еще чем для него хорошо совпало, что он бурно выступал на всяких студенческих встречах, конференциях, вечерах. И вот, кстати, тогда, желая совместить студенческую учебу с политической деятельностью, он все-таки уже был уже не 14 лет, а уже хороший 19, он, так сказать, стал, так сказать, редактором молодежного журнала. И вот совсем юношей его избрали в городской совет Лиссабона. Вот надо понимать, что это вот как раз говорило о том, что в нем проявились с молодых лет и лидерские качества, и умение быть, сказать, талантливым в медийном формате, и талантливым оратором. Все это было при нем. При этом он стал по окончании преподавать в своем же университете. Преподавал он право. Занимался какое-то время, ну, совсем короткой юридической практикой, но, так сказать... Как бы понятно было, куда он уже, как вы знаете, да, на востребовании. В 1988 году, там, 27 лет ему было, он, что называется, сказал такую фразу: «Я перехожу на работу в политику на полный рабочий день». И это, так сказать, тут же, так сказать, ему ответило его это решение конкретным результатом, потому что уже в 30 лет он стал депутатом национального парламента, вот этих самых, одним из этих 230 депутатов, и одним из лидеров молодых, перспективных, а, как оказалось, именно по-настоящему перспективных, лидеров социалистической партии. Ну, надо сказать, что до, вот, скажем так, если взять следующие там, 10 лет, там, даже 15 лет... Ну, там и на министерских постах был там, да, еще. Он очень много занимал масса разных позиций, потому что социалистическая партия периодически была все время во власти. И, наконец, в 2005 году он был назначен на ключевую должность для Португалии министром внутренних дел, а уже в 2007 он на достаточно долгие годы возглавил, стал мэром Лиссабона, возглавил городскую администрацию Лиссабона. И был очень популярным мэром Лиссабона. Очень популярным. Он, так сказать, активно общался с жителями. Часто его видели, что называется, на улицах, общающиеся с жителями, решающие какие-то вопросы на месте. И вот такой популярный мэр Лиссабона, естественно, дело шло к тому, что уже в 2014 году он, собственно, и возглавил социалистическую партию, стал лидером этой партии. Ну и в 2015-м, после выборов, повторяю еще раз, до тех выборов все-таки большинство было у правых партий, но он схватил, ну, да, такую, да, он схватил такую коалицию из соцпартии своей, из компартии португальской, зеленых, и еще туда же привлек такую, была такая в миг ночи помянутая радикальная партия «Левый блок». Вот из-за такой достаточно пестрой левой депутатской компании он сколотил свой блок, который, тем не менее, позволил ему возглавить правительство еще уже в 2015 году, ну и сейчас, так сказать, продолжать свою деятельность в качестве главы правительства. Ну, то есть сейчас-то он набрал уже, то есть ему как раз не прочили же, не в смысле победу, а не прочили вот такую победу с разгромным счетом, то есть ему все опросы и все местные там, политологи, ну, все говорили, что не будет у него парламентского большинства, то есть ему придется опять с кем-то договариваться, а тут получается, что ему теперь, в отличие от предыдущей каденции, как вы говорите, да, ему теперь не нужно ни с кем, ну, я имею в виду договариваться ни с кем из своих политических оппонентов там. То есть вот он может проводить свою политику без согласования с какими-то другими. Ну, я, честно говоря, не готов 100% с этим согласиться, потому что, да, так сказать, все пререкали борьбу и так далее, но вот я за это время говорил, с серьезными знатоками Португалии, вот когда мы, так сказать, шли выборы там, и по результатам этих выборов. И надо сказать, что те люди, которые долго и целеустремленно, даже у нас в стране, занимаются Португалией, они считают, что вот его личная популярность, Антонио Кошта, его умение находить, что называется, правильные слова, обсуждая столь важные и нужные предстоящие реформы и так далее, его умение дойти до сердца, что называется, избирателя, вот он и стал в личном качестве локомотивом своей партии. Это была победа скорее, Антонио Кошта во главе социалистической партии, нежели победа социалистической партии, которую возглавляет Кошта. Вот мне кажется, что примите к этим выборам, так оно и было. Я просто отталкиваюсь от его комментария уже по итогам, да, то есть когда уже подсчитали голоса, после того, как понятно стало уже, что они победили, и он как-то очень скромно это прокомментировал, что там, абсолютное большинство не означает абсолютной власти, это не означает единоличное управление. Ну, это скорее вообще вызывает повышенной, да, ответственности. Да, да. Ну, и говорят, что как раз это потому, что он аккуратно вообще выступал так, потому что изначально он не был уверен вот в такой оглушительной победе, и у него были сомнения, что португальцы обеспечат его партии то самое абсолютное большинство. Или это была такая красивая фигура речи. Не говоря уже о том, что само словосочетание «единоличное правление» у португальцев, до сих пор несущих травму правления Салазара, для них такая красная так сказать, на быка. Да. Поэтому разговор о том, что никакого единства управления, все, так сказать, будем решать вместе, коллективно, и только демократия, демократия, еще раз демократия, конечно, для португальцев является притягательным больше, чем любые слова о единоличной власти. Он, кстати сказать, однолюб, и еще будучи 26-летним юношей, он женился на школьной учительнице Фернанде Марии Гонсалвес Тревис. Она чуть старше него, на 2 года, но у них очень счастливый брак. Она тоже очень такая активная, активно интересуется политикой, так сказать, и она при этом не просто, так сказать, интересуется политикой, а во всех своих, а он провел десяток, даже больше, самых разных кампаний избирательных. Вот тут очень важно, что он, электоральный политик. То есть он избирался мэром Лиссабона несколько раз, он избирался лидером партии и так далее. То есть он, есть политики, так сказать, назначенцы, и, так сказать, это никак неплохо их характеризует, но там на всяких министерских, вице-премьерских постах, но эти люди не проходили через горнило. Такие, кстати, во многих странах, в Америке есть такие политики-назначенцы, которые, так сказать, прекрасно себя чувствуют в исполнительной власти, но никогда не идут на выборы, там, так сказать, прямые выборы, неважно, там, губернаторские, сенатские, конгресс. Это иные, в нижнюю палату. Вот. А вот наш герой в португальский, Антонио Кошта, он такой именно политик, прекрасно себя чувствующий во взаимодействии с электоратом и умеющий проводить избирательные кампании. Вот его жена, вот эта самая Мария Гонсалвес Тревис, она как раз и поддерживала во всех этих самых избирательных ристалищах, и он успешно их проходил, не в последнюю очередь, благодаря ее поддержке и вообще опираясь на семью. Но... Интересный момент еще, кстати, был, что как раз, да, мы вспоминали сейчас, что он был мэром Лиссабона, а получается его главный соперник на вот этих выборах, это как раз глава социал-демократической партии Руй Рио, это получается 2 бывших мэра, потому что один был, соответственно, наш герой был мэром Лиссабона, столицы, а Руй Рио, он был мэром тоже, это экс-бывший мэр Порту, то есть второго города. Ну да. По попу размера. Да, получается, 2 мэра таких, да, вышли, грубо говоря, в последний тур. Возвращаясь, кстати сказать, к семейной жизни нашего героя, надо сказать, что вот при том, что она такая надежная опора мужу, она всегда, кстати говоря, держится в тени и очень себя, неуютно чувствует в образе первой леди, и она, собственно говоря, дистанцируется от этой функции, потому что это, ей не свойственно, достаточно скромная женщина, но... Или, может быть, это так же, как и он, да, так очень скромно выразился? Не, он как раз, вот у него как раз характер немножко другой. Даже его мать его говорила когда-то, что, они представляют, у них счастливый брак, и, многолетний счастливый брак, но при этом она, его родная мама говорила, что она не представляет себе, хотя обожает своего сына, просто души в нем не чает, естественно, можно сказать, как любая мать, а здесь, может, даже особый случай. Так вот, она говорит, я даже не могла гипотетически себе представить, как вообще с ним может ужиться жена. Именно да-да-да-да, потому что она говорит, Антонио, говорит, он хороший человек, все, но он невероятно упертый, просто, говорит, и его невозможно переубедить. И, так сказать, он соглашается с оппонентами, правда, не так часто, но для этого требуются совершенно железобетонные аргументы у его, оппонентов, и в скобках и жены, в чем-то, которая пытается его убедить. Или во всем с ним соглашаться, да? Другой вариант какой? Настолько его любить, что во всем с ним соглашаться. И надо сказать, что он, конечно, сумасшедший воркоголик. И всегда таким был, но при этом он еще в молодые годы, воркоголик он стал уже когда стал постарше, но он еще потрясающий был футболист. Он даже играл за профессиональные команды, будучи молодым человеком, профессиональные команды Лиссабона. Он даже, что называется, деньги зарабатывал на футболе. Но стоит ли говорить, насколько он по-прежнему сумасшедший болельщик, будучи в молодости профессиональным футболистом. Вот. Ну, вот они. Но я думаю, что в Португалии к такому увлечению своего... Да что ж такое, всего президента мы хочу назвать. Премьер-министра относятся с большим будь вниманием. Его, будь думаю, его, будь его будущим президентом, раз нарекла его Мариночка. Уже дважды хотел его президентом назвать, да. Кстати, сказать, вот когда он был мэром Лиссабона, что сейчас вспоминают часто лиссабонцы с благодарностью, он инициировал проведение в Лиссабоне, вообще Португалия футбольная страна, что говорить, она дала миру великих футболистов. Те, кто любят и поклонники футбола, так сказать, не дадут мне соврать, но при этом он, будучи мэром Лиссабона, очень часто был организатором, инициатором, точнее, проведения в Лиссабоне самых разных, на самых разных уровнях футбольных матчей, и, естественно, всегда на этих матчах присутствовал. Причем, что интересно, как рассказывают, он специально сидел не в такой специальной ложе, которая там есть на стадионе, а специально садился вот на обычную трибуну для болельщиков, где-то потеснившись рядом со своими с друзьями и приятелями, другими болельщиками. Ну, кстати, вот тут прямо говорите, что, может быть, вот как я назвала его президентом, может быть, он станет президентом, может быть, он дальше пойдет. Я вот к сегодняшнему дню, то, что он пишет, что он действительно заслужил доверие избирателей, потому что, вот как в первой части мы говорили, что Португалия – страна, в которой, ну вот, Бог дал зарабатывать на туризме, что там много всего. Но несмотря на то, что во время пандемии, получается, эта сфера просела, ну, как и в любой другой стране, все-таки такого прям вот не удалось удержать ситуацию, да, и там вакцинация 90% населения, и то есть, как, то есть для самой, как мы говорили, да, для самой бедной страны Евросоюза все это могло бы оказаться значительно более плачевным, Оказалось, нет. Они прошли, может, лучше, чем другие, кстати сказать, и это, кстати сказать, тоже алаверды правительству кошта. Но у него еще есть одна, ну, нельзя сказать, что это склонность, нельзя сказать, что это хобби, но так уж случилось, что еще, так сказать, до того, как он стал премьером, у него огромное количество разного рода международных орденов, медалей, то есть очень разные правительства, ну, скажем так, от Японии до Бразилии в разное время награждали его высокими наградами. Я даже не поленился, даже выписал эти, так сказать, награды, их там несколько. А нашей нет? А нашей нет? Ну, так сказать, пока нет. После интервью. Ну, посмотрим, как он себя проявит по развитию португальско-российских связей. А вот что касается всех прочих наград, он, конечно, так сказать, ну, один из европейских рекордсменов. А еще такая деталь интересная, что вот это сочетание его, с одной стороны, такого жесткого, целеустремленного лидера, человека социалистических убеждений, и при этом очень общительного, разговорчивого, улыбчивого. То есть вот его упертость, она не как сказать, оборачивается замкнутостью. Он как раз общительный. Он упертый, но очень общительный, открытый, доброжелательный. И это сделало его, нашего нынешнего героя Антонио Кошту, очень популярным среди европейской политической элиты. Его постоянно приглашают на разного рода форумы, он выступает на разного рода конференции. Ну, например, там, в 2008 году его даже пригласили на заседание, и чтобы он выступил в Бильдербергском клубе. Это такой совершенно элитный, как известно, клуб известных там финансистов, политиков и так далее. То есть... То есть прочить его можно не в президенты Португалии, а, например, как следующим генсеком ООН. Нет, например, генсеком, да? Он точно не будет, просто потому, что два португальца к ряду – это невозможно, но то, что… Скажешь, что там заплатили, да, в карман положили. Нет, невозможно по положению Организации Объединенных Наций, а вот то, что у этого человека еще достаточно по политическим меркам молодого, а с другой стороны столь популярного и столь уже богатым политическим бэкграундом есть… перспективы в будущем по окончании его, ну, так она только началась, вторая, так сказать, премьерской каденции, стать одним из руководителей крупного международного, международной организации, наверное, на будущем такие шансы у него, конечно, есть. Так что пожелаем ему удачи и развития отношений с нашей страной. Ну, отношения и с нашей страной, и внутри, потому что, да, как вы сказали, придется, видимо, все-таки ситуация такая, что нужно будет, может быть, не по каждому вопросу, но все-таки договариваться и с другими участниками политического процесса в Португалии, потому что ситуация там, как и в подавляющем большинстве других стран, пострадавших от пандемии, сейчас очень простая. Как говорил герой известного кинофильма, он постарается. Он постарается, мы тоже постараемся. Спасибо всем большое. Программа 48 минут. Говорили про Португалию, про нынешнего, про бывшего и нынешнего, да, премьер-министра Антонио Коште, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Марин Максимов. Спасибо, до встречи через неделю. Всего доброго, спасибо. 48 минут.